Торговое право, основной предмет на четвертом курсе, должно было принести ему 10 баллов, однако Матеус подсчитал, что если дела так пойдут и дальше, он не получит допуска к экзаменам. Хуже всего было то, что заниматься у себя в кабинете приходилось за запертой дверью и со спущенными жалюзи, потому что при поступлении в отдел он, движимый профессиональным тщеславием, дал понять своим коллегам, что закончил юридический факультет. Вот почему, когда в работе наступало затишье, и он на несколько часов запирался в своем аквариуме, сослуживцы думали, что это время он посвящает эротическому чату в интернете. Однако это было очень далеко от правды. Инспектор не то чтобы не был бабником, но он всегда предпочитал одерживать свои победы в других местах. Он знал несколько баров, куда после двух ночи приходили разведенные женщины, и благодаря наружности первого голливудского любовника, включая усы, как у Эрла Флина, и бархатному баритону, с помощью которого он мог бы зарабатывать на жизнь, дублируя фильмы, ему не составляло труда после порции джина с тоником закрутить любовь самой хорошенькой посетительницей. После 10-й попытки инспектор захлопнул учебник и больше к нему не возвращался. Он давно спрашивал себя, зачем ему понадобился диплом юриста, если он уже закончил факультет социологии? «Зачем тебе это, Карлос?» И неизменно приходил к заключению, что пал жертвой собственного бахвальства. Раз уж ему удалось всех убедить, что у него есть высшее юридическое образование, придется получить его любой ценой. Он не сомневался, что рано или поздно соперники по делу его разоблачат. Все тайное рано или поздно становится явным. А тут еще постоянные трения с судьями по поводу рамок законности. Недаром его прозвали «грязным Чарли». Матеус надеялся, что более глубокие познания в области права помогут ему наладить отношения с судебными властями. В отличие от знаменитого полицейского, которого сыграл Клинт Иствуд, Матеус не обладал взрывным характером и не придерживался принципа «око за око, зуб за зуб». Однако у него имелись собственные критерии того, как толковать правила игры во время уголовного расследования, и иногда своими странными просьбами и неуместными репликами он выводил начальство из терпения. Закончив сеанс обучения, Матеус встал, чтобы поднять жалюзи и отодвинуть задвижку, и тут же в кабинет ворвался его молодой долговязый помощник. «Что ты мне принес, Агилар?» — спросил инспектор. Помощник показал ему несколько скрепленных вместе листков бумаги с фамилиями. «Это список тех, кто был вчера на концерте у Мараньона», — ответил помощник. «Если хочешь, чтобы мы их допросили, скажи. Самое важное — как можно скорее поговорить с его дочерью. Я назначил ей встречу на 5 часов. Здесь, в управлении. Мне показалось, что это уж слишком, ее ведь ни в чем не обвиняют. Пока». «Ты попроси предоставить нам записи камер наружного наблюдения, чтобы посмотреть, с кем Томас ушел с концерта». «Да, сегодня их доставят». «Хорошо еще, что они с нами сотрудничают. У меня пока нет ордера на обыск в доме Мараньона». «Почему, шеф?» «Он очень могущественный человек со связями в высших сферах». «Он друг нашего министра, верно?» «Если б только это. Посмотри-ка, что мне удалось раздобыть». Младший инспектор Агилар пробежал глазами неофициальное досье на Хесуса Мараньона, которое вручил ему Матеус. «Все это правда? Я хочу сказать, он в самом деле член...» «Обычно мои информаторы меня не подводят», — оборвал его инспектор, раздраженный недоверчивостью помощника. «Предположим, просто в качестве рабочей гипотезы, что Томас убил Мараньон. Каковы были его мотивы?» В свойственной ему манере Матеус сделал заключение, вызвавшее у младшего инспектора оторопь. Мотивы преступления предельно ясны. Убийца преследовал единственную цель — получить голову жертвы.